Глава 18. Я вошла в квартиру, закрыла за собой дверь и села на этажерку для обуви. Мама просила этого не делать, потому что этажерка была хлипкая и могла развалиться, но я все равно уселась прямо поверх сложенных на ней домашних тапочек. Я не могла поверить, что все это происходит на самом деле. «Может, это старуха?» — думала я. «Решила мне помочь и наколдовала? Может, мне потом придется как-то расплачиваться? Или окажется, что это была иллюзия, как тот город?» «Юля, ты пришла? Пойдем обедать. Я купила кое-что вкусное». «Иду, мам». Я вздохнула и стала снимать куртку. Как я и думала. Мама стала расспрашивать, что да как, причем валила вопросы в кучу, задавая их один за другим. Невозможно было ей что-то рассказывать вот так, а как еще я не знала. Наверное, никак. «А что это за Андрей? Твой одноклассник? У вас вроде не было Андреев. Или он новенький?» «Он из 9-го, мам», — сказала я, глядя в тарелку с салатом. «Из 9-го? Вы дружите?» «Как можно спрашивать такое? Не понимаю». «Ну, типа того». «Понятно. Давно? Ты раньше ничего о нем не рассказывала». «Я вообще-то и сейчас бы ничего не рассказывала. Но мы просто пару раз ходили погулять». Мама покрутила вилку. Понятно. А как у тебя с учебой? Скоро же конец четверти». «Нормально все. Трояков не должно быть». Мама нахмурилась. «Что значит, трояков не должно быть? Я репетитору плачу не за это. Кстати, а что там сегодня случилось? Почему опять не было занятия?» Мама внимательно посмотрела на меня. «Ты что, опять отменила занятие из-за этого мальчика?» Я почувствовала, как внутри закипает злость. «Почему опять? Я никогда ничего не отменяла из-за мальчиков». «Ну, хорошо, не цепляйся к словам. Почему сегодня пропало занятие? Наталья Ивановна написала, что его не надо оплачивать». «Потому что она его сама отменила». «Интересно, сколько вообще занятий у тебя было в этом месяце? То ты пропускаешь, то она отменяет. И с оценками, как я понимаю, все то же и все там же». Мама тоже рассердилась. Я видела, что она еле сдерживается. «Мам, у меня все нормально с оценками, говорю тебе». «Да не в оценках же дело. Мне сказали, что она вытягивает абсолютно всех, даже самых запущенных. Я хотела, чтобы ты знала математику, понимаешь? А такое ощущение, что это никому не надо, ни тебе, ни ей, а я, как дура, деньги плачу». Последние слова мама почти выкрикнула. В глазах у нее заблестели слезы. Я быстро слезла со стула, подошла и обняла ее. В волосах у нее блестела седина. Пробивалась сквозь краску. Меня пронзила жалость. «Мам, ну ты чего? Я буду стараться, честное слово. Мне вот только сейчас начала нравиться математика, правда начала, и я ее понимаю. И Наталья Ивановна сказала, что я умею находить необычные решения. Я больше не буду пропускать, обещаю». Мама всхлипнула и крепче прижала меня к себе. «Юль, я же не для себя это делаю, ты понимаешь?» «Понимаю. Спасибо». Я пошла к себе и первым делом написала Наталье Ивановне, что хочу заниматься. Еще обнаружила несколько сообщений от Даши. Сначала она хотела узнать, куда мы с Андреем пошли после школы, потом спрашивала, где я сейчас, потом просила позвонить ей, когда буду дома. Я положила телефон и стала переодеваться. Натянула домашний спортивный костюм, легла на кровать, выдохнула и позвонила Даше. В какой-то степени она как мама. Обрушила на меня почти те же самые вопросы про Андрея. Как? Почему? Давно или нет? Почему не говорила? Мне и хотелось ей рассказать, просто потому что случившееся не помещалось во мне, оно росло и хотело стать чем-то очень большим. Но было и как-то не по себе от мысли, что Даша будет знать все. Не только Даша, кто угодно. Кто угодно мог все испортить, исковеркать и вывернуть наизнанку. Поэтому я отвечала уклончиво. Даша смеялась и говорила, что я обязательно должна буду потом все ей рассказать. Я слушала ее и улыбалась. Но затем она спросила: «А про Никиту Андрей что-нибудь рассказывал?» «Нет, ничего. Совсем. Совсем. Мы про него не говорили. А что, он должен был рассказывать?» Даша тяжело вздохнула. «Он мне так и не написал до сих пор, и я просто хочу знать, есть у него кто-то или нет. Вокруг него крутятся разные. Знаешь, это белобрысая крашеная, Курятникова. Фамилия прямо для нее, реально курица». Я не поняла. «В школе?» «Ну да, ты же ушла, а у них еще один урок был. Я посидела и подождала. Смотрю, идут, и она прямо виснет на нем. Фу!» «А он тебя видел?» «Ну да, я же возле гардероба сидела». «И что?» Она помолчала и ответила преувеличенно легко. «Да ничего, «О, привет!» и все. И дальше с ней пошел. Я думала, напишет хоть что-нибудь. Вообще ничего. «Блин, Даш!» Она перебила. «Спроси у Андрея, что у Никиты с этой дурой? Может, она его бывшая или типа того?» Я закрыла глаза. Представила, как задаю Андрею вопросы о Никитиной личной жизни. Представила его лицо. «Даш, я не буду у него ничего спрашивать, прости». «Да почему? Ты же можешь так, осторожно». «Даш, я думаю, тебе просто не надо связываться с Никитой. Зачем тебе человек, который с тобой так обращается? Разве ты этого хочешь?» Я услышала, как она выдохнула в трубку. Голос дрогнул. «Нет, не этого. Но он же раньше по-другому себя вел. И если бы ему это было неинтересно, он бы мне вообще не писал. А он писал. Просто сейчас что-то случилось. Я тебе сейчас пришлю скрины, вот посмотри и скажи, стал бы так писать человек, которому все равно». Я открыла глаза. «Даш, не надо ничего присылать. Не важно, что он писал. Важно, что он сейчас делает. Тебе плохо, а так не должно быть, понимаешь? Ты заслуживаешь совсем другого. Так же?» «Ну да». Даша помолчала, потом сказала еле слышно. «Ладно, давай, пока. Спасибо». Я положила телефон и полежала еще минутку. Мне очень хотелось рисовать, я точно знала, что именно я должна нарисовать, но сначала нужно было сделать уроки. Я обещала маме, что с учебой все будет в порядке, значит, надо разобраться с домашкой. По алгебре первым заданием шло уравнение. Оно выглядело ужасно длинным и скучным, но я его понимала. Я видела логические связи, о которых говорила Наталья Ивановна. Если честно, это в самом деле было по-своему красиво.